Обедал Мирон, как и завтракал, в своей комнате, хотя теперь ему это уже не нравилось. Ведь наверняка же есть помещение, столовая, например, или кухня, где обедают все эти охранники и обслуга. Почему бы ему не присоединиться к ним? Все веселее было бы. Надо при первой же возможности поговорить об этом с Василием. Настроение было испорчено в конец. Тот факт, что комната Наташи прослушивалась, говорил сам за себя. Здесь никому не доверяют и вообще творят что-то незаконное. Каким образом отец связан с этими людьми? Что между ними общего? Военный, офицер и какие-то сомнительные деятели, пытающиеся продать интеллект неизлечимо больной девочке. Бред какой-то. Девочку жалко до сердечной боли. Но жизнь, однако же, дороже, с этим не поспоришь. А в том, что Василий его, Мирона, пришибет, как кутенка, сомневаться не приходится. Достаточно было видеть его глаза, когда он произносил свои малоприятные обещания насчет крайних мер. Получается, что отец у этого Василия на побегушках, раз сам Василий не боится угрожать Мирону. После обеда он снова пошел к Наташе, теперь уже без сопровождения. Охранник видел его и только глазами проводил. На этот раз результаты девочка показывала из рук вон плохие. И Мирон даже начал сомневаться, не примерещились ли ему те блестящие решения, которые так восхитили его вчера и сегодня утром. — Что с тобой? — заботливо спросил он. — Ты плохо себя чувствуешь? Может, закончим на сегодня? Он видел, что девушка с трудом сдерживается, чтобы не заплакать. «Да черт с ними со всеми!» — с внезапным озлоблением подумал Мирон. «Не могу я девочку изводить. Она-то в чем виновата?» Он подошел к ней поближе и ласково погладил по голове. Волосы у Наташи были жесткими и давно не мытыми. «Ну что ж ты так расстраиваешься?» — негромко сказал Мирон. «Не надо, Наташенька. Ты же умница. У тебя все получается. Просто ты не можешь собраться. Ты удивительная девочка». Я бы никогда не поверил, что можно по одним только учебникам, без помощи педагогов, начать разбираться в высшей математике, да еще так здорово, как ты. Ты настоящий вундеркинд. А когда я тебя ругаю, то это не означает, что ты глупая. Это означает только, что ты не стараешься. Ну-ка, подними головку и посмотри на меня. Наташа покорно подняла голову, и Мирон утонул в ее огромных светлых глазах. «Ты не только умница, — продолжал он, — но и красавица. А красавицы не должны плакать, потому что от этого портятся глазки и кожа. Не будешь?» Слабая улыбка тронула ее губы. «Ты правда считаешь меня красавицей?» «Правда. Ты очень красивая. А почему ты больше не хочешь со мной разговаривать?» Мирон смутился. Что он мог ей ответить? Что Василий подслушал их утренний разговор и запретил ему вести с ней беседы, не относящиеся к математике? «Я очень хочу с тобой поговорить, но мы должны заниматься. Много заниматься, очень много. Ты ведь слышала, что сказал Василий Игнатьевич? Если ты произведешь хорошее впечатление, у тебя будет интересная и высокооплачиваемая работа, и ты сможешь помочь своей старшей сестре содержать младших детей и мать. Поэтому это на сегодняшний день самое главное. А все остальное можно и нужно оставить на потом. Согласна? А потом, когда все решится, ты будешь со мной разговаривать?» «Конечно. Мирон. Да. А если я не понравлюсь им? Если они не захотят дать мне работу, что тогда будет?» «Я не знаю. Наверное, тебя отправят обратно домой». «Ты уверен?» «Конечно, уверен. Как же может быть иначе? Наверняка отправят». Он совершенно не был в этом уверен. Более того, он был уверен в обратном. Сказочки о работодателе, который хочет, чтобы у него работал талантливый математик, хороши для 17-летней девочки, которая много лет живет в отрыве от реального мира и по степени доверчивости и простоты не уступает 10-летнему ребенку. Для него, Мирона, эта туфта не годится. Здесь что-то другое, но вот что? Что они задумали? Зачем похитили эту несчастную девочку? И главное, что будет, если она не оправдает надежд? Какая участь ее ждет?